Глава шестая. Ох уж это нехристь, чтоб тебя! Отец Дионисий стал замечать за собой греховные мысли. Ему хотелось пленить этого прыгуна кнута, как это сделали те несчастные охотники, и гнать его связанным с мешком на голове до самого пекла. Попросив у Господа прощения, священник немного успокоился. «Так нельзя! Кнут, конечно, грешен, как и все находящиеся в чистилище, но он тут по воле Господа. Сам того не ведая, кнут исполняет то, что заложено в него еще до рождения. Но как он это исполняет? Все одно, что блоха. Прыг, скок. Этот проклятый мир наградил кнута бесовой силой. И теперь вместо небольшого опережения отцу Дионисию придется его догонять». Успокаивало одно — конечная точка известна. Благодаря пассивному дару священник чувствовал примерное местоположение проводника, мог корректировать свою скорость. На данный момент все шло в пределах задуманного. Главная проблема — инъекция. Ее нужно ввести незадолго до прыжка, можно сказать, в последний момент, чтобы не превратиться в свежака без каких-либо даров, ведь это не временно. А с учетом динамики местной жизни недоимунный протянет недолго. Речь идет о пекле. Там будет происходить последняя сцена. «С Божьей помощью я справлюсь. Господь был со мной. Все эти годы не оставит и в последний момент». Успокоив себя, отец Дионисий продолжил путь. «Да», — выдал Каленый, рассматривая название деревни на указателе. «Что не так?» — поинтересовался я, придержав рукой идущего следом Икара. «Временный лагерь мы покинули пару часов назад. Очень скоро оказались на проселочной дороге, по которой и шли до сего момента. Каленый ведущий, следом я, за мной по пятам следовал мальчишка. Пряник же нарезал круги между нами, радуясь чему-то своему, собачьему». «Покровка от моего родного города километрах в 80, задумчиво произнес Клокстопер. «А если учесть, что прыгал ты с центра, а не с окраины, то выходит все 100. Мы еще пешком шли. 12-15 километров за вечер и утро». Тем же тоном продолжил Каленый. «Значит, прыжок был минимум на 80. Тут Клокстопер как-то по-другому на меня посмотрел, так, будто впервые видел. «Пойми меня правильно, я же в твоем кармане сидел», — оправдываясь начал он. «Уверен, что был только один прыжок. Может, ты хочешь скрыть от меня что-то? Ну, не совсем доверяешь». «Должно быть, вопрос закономерный. Свой дар я воспринимаю как должное, можно сказать, сросся с ним, и как на мои прыжки реагируют окружающие, не задумывался. Не сказать, что доверие абсолютное. Помнишь, как познакомились?» На что он едва заметно ухмыльнулся. «Скажу кое-что, внесу ясность, так сказать. В этом мире есть нечто посильнее белой жемчужины». Глаза Каленого округлились. «Пульсар! Я думал, это байка». «Тогда, в свой первый день на Стиксе, я и понятия не имел, что это. Моргающая ярче сварки хреновина в рот просилась, просто мочи нет. Ну, ты сам понимаешь». Клокстопер стоял столбом, даже не моргал. Икар, на удивление стойко переносивший тяготы пешей прогулки, поступил по-военному. Уселся прямо на грунтовку и неспешно поглаживал притихшего пряника. «Теперь понятно. Я-то думал, откуда у вчерашнего свежака два таких мощных дара? Наверное, не два?» Он посмотрел на меня. «Ну, раз уж сказал А, то говори и Б. Чувствую внимание к себе, но различить не могу. Если это лес, то значит, смотрят деревья. А в городе или деревне — это дома». «Разновидность ценса», — констатировал Каленый. «Разовьешь — будешь как настоящий, если не лучше». «И спирт». «Что спирт?» — не понял он. Я рассказал и даже показал на маленькой бутылке лимонада, на что Клокстопер рассмеялся. «И этот полезный!» «Ха!» — вдруг воскликнул он. «А говорил, что нет боевых даров». Тут уже я уставился на него в непонимании. «И что, в морду плескать? Чтобы ослеп на 2 секунды? Или споить врага в усмерть?» «Ты чё, не врубаешься?» — искренне удивился Каленый. «Нет». «Тссс!» Застыв в одном положении, Клокстопер превратился в слух. «Быстро в лес!» Чутье старого иммунного игнорировать нельзя. Подхватив ничего не понимающего Икара на руки, я последовал за клокстопером. Рев мощного движка послышался, когда мы удалились метров на 200. Лес был густым, мне казалось, что такого расстояния от дороги более чем достаточно, но Каленый был другого мнения и не остановился, пока мы не углубились в самую чащу. «Для патруля Гориса далековато», — отдышавшись, прошептал клокстопер. «Богатые рейдеры или внешники. Муров тут мало, потому и на шумной технике ездить боятся». Я мало что расслышал в шуме нескольких дизелей. Это могли быть танки, БТРы или трактора из серии поделок местных Кулибиных. А вот мой новый напарник прислушивался и, похоже, что-то понимал. «Дядя Кнут», — прошептал Икар. Мальчишка, как и смирно сидящий в его руках пряник, моментом прониклись, что не могло не радовать. «А почему мы бежим? Может, те дяди хорошие? Мой папа на танке служил». «Может, и хорошие, но мы лучше тут посидим». «Но вы же волшебники!» — не отставал Икар. «Бывают и злые колдуны. И это...» — я ткнул пальцем в сторону дороги. «Скорее всего, они... Их много, понимаешь?» Округлив глаза, ребенок закивал. Показав ему универсальный знак тишины, я посмотрел на Каленого. К тому моменту движки неизвестной техники затихли, но не полностью. Я отчетливо слышал жужжание чего-то небольшого. Затем дошло. «Дрон!» Напарник, не глядя на меня, приставил палец к губам. «Ганцы!» — еле слышно шепнул он. «Это жужжание. Я ни с каким другим не перепутаю». «Что за ганцы? Немцы, что ли?» — догадался я. «Они родимые. Внешники немецкие». Дрон жужжал вне зоны видимости, но где-то близко. А у меня вдруг возникло неприятное чувство, которое невозможно описать правильно. Будто нечто нехорошее знало обо мне и думало соответствующие мысли. В общем, бред, но старого иммунного лучше просветить. В двух словах и как можно более доходчиво я передал ему свои ощущения. «Блядь!» Матюгнувшись, он было дернулся в сторону, но затем посмотрел на меня. В этот момент ожил один из движков и послышался треск деревьев. «Прыгнуть можешь? Ну, с нами!» «Мне нужно видеть или знать то место, а здесь сплошной лес». Раскрывая Каленому грани своего дара, я начал прикидывать варианты. Упаковать всю свою команду в карман возможно, теоретически. Клокстопер берет на руки Икара, а тот, в свою очередь, пряника. Матрешка, ё-моё! С этим понятно. Придется прыгнуть назад по памяти. Я так уж делал. А куда потом? «Где этого кишкоблуда искать?» — обратился я к клокстоперу, который в нетерпении переминался с ноги на ногу. «Что? Зачем?» Мои мысли он пока не догонял. «Одному мне проще. Давай, соображай быстрее». Понимая, что происходит нечто из ряда вон, мальчишка подошел к нам поближе. «Понял. Извини, если ты собрался прыгать, то вперед нельзя. Догонят. Икару ничего не грозит. До совершеннолетия точно. В этом отношении ганцы гуманнее остальных. А нас разберут однозначно. Уходить надо в сторону, а лучше назад». Каленый бросил взгляд мне за спину, туда, где нарастал треск ломаемых деревьев. «С ними, скорее всего, рекруты из иммунных». Он посмотрел на растерянного Икара. «Тут я понял, что за рекруты. Это цена гуманности. Ганцы выращивают из детей верных солдат, или, скорее, псов войны. Что получится из ребенка, скажем, за десятилетия? Их ведь не только с паранами, но и горохом с жемчугом, скорее всего, пичкают». «Вижу, сообразил», — перебил поток мыслей Каленый. «Да-да, направление», — поторопил я его. «Если ты можешь по памяти, то лучше вернуться на место, где мы вышли на дорогу. Это 10 км отсюда. Пойдешь по грунтовке на юг, то есть в противоположную нам сторону. Там будет развилка, хорошая асфальтированная дорога. Поворачиваешь на запад, и 5 км будет заправка. Только осторожно», — предупредил Каленый. «Отмороженные рейдеры, муры, там их много. Ну, ты сам знаешь». «Хорошо, бери Икара на руки», — скомандовал я. Тот подчинился, и тут же вся троица исчезла в кармане. «Фух, получилось!» Если честно, я сомневался до последнего, предполагая, что клокстоперу придется идти пешком. Дар не подвел. Привычная тяжесть давила на весь организм. Осталось только прыгнуть. Поначалу, когда я совершал прыжок по памяти, приходилось терпеть некоторые неудобства. Нужно вспомнить то место, ощутить себя там, вспомнить, какие чувства ты испытывал. Возможно, последнее не обязательно, но я все равно старался. Сконцентрироваться. Ох, как это нелегко. Мысли так и скачут в разных направлениях. Сейчас же все было четко. Я видел тот прогал между деревьями, откуда мы вышли на дорогу. Не глазами, нет. Чем-то другим. Сомневаюсь, что это память. Скорее обострилось одно из чувств, если не проснулось новое. Деревья, легкий ветерок колыхал на них листву, причесывал никогда не стриженный бурьян на обочине. Где-то что-то стрекотало, пернатые летали по своим птичьим делам. Я видел это своими глазами. Какая-то часть меня присутствовала там, в 10 километрах от тела. Звучит невероятно. И чувствовала себя соответственно, будто невидимая тонкая стена разделила меня надвое. С одной стороны — спокойно, с другой — все трещало и гремело. БТР, который из-за стены разделяющих нас деревьев казался неведомым злобным зверем, приближался. То, что увлекся, я понял, когда почувствовал внимание. Десятки острых игл больно ковырнули мой затылок, словно пробуя на прочность. По спине потекло что-то теплое. Вот же паскуда! Плюнув на прыжок, я обернулся, чтобы встретиться глазами с молодым русоволосым парнем. Он стоял в зарослях метрах в 20 и совсем уж недобро улыбался. Монструозный БТР пробивал дорогу справа от него. Сосредоточенно глядя на меня, парень поднял винтовку. «Хрен тебе, говнюк! Как там сказал Каленый? Ты чё, не врубаешься?» Прыжок. Коснувшись головы ублюдка, я протанулся в другую сторону, уходя тем самым с линии возможного огня. Можно было уйти к оговоренному месту, но я решил не спешить. Нужно было убедиться в результате. Дело в том, что я наконец-то врубился. В моменты моих зависаний в детстве бабуля говаривала: «Как до утки? На третьи сутки». Да, дошло. Стакан с жидкостью — это сосуд. Тело человека, по сути, тоже. Что станет с иммунным, если в его мозгу образуется 100 грамм спирта? Результат меня ошеломил, в буквальном смысле. Выпучив глаза и вцепившись в посиневшее лицо руками, парень поднял такой ор, что перекричал приближающийся БТР. Я даже пулеметную очередь не услышал. Крупнокалиберные пули рассекли стоящую рядом сосну, и на этом все закончилось. После шума мотора и дикого крика умирающего тишина была оглушающей. «Какого хрена произошло? Я ведь хотел пригнуться, точнее, нырнуть за дерево, но не прыгать. Даже среагировать не успел, и раз — уже в безопасном месте. Паразит подсуетился? Или другая сила?» Переход был слишком быстрым. Появилось ощущение, что мой дар телепортера тут ни при чем. Хром, этот бессмертный болтун, как-то рассказывал про случай вмешательства Стикса. Якобы этот безумный мир иногда помогает в заведомо безнадежных ситуациях. Может предостеречь от неверного шага, отвести пулю или перенести в другое место. Тогда я посмеялся, а сейчас есть над чем задуматься. Почувствовав неожиданную накатившуюся слабость, я скинул рюкзак и уселся на землю. Спина стала мокрой и липкой. Часть рюкзака, которая прилегала к телу, была в крови. «Вот же черт! Чем это меня шарахнули?» Собственный голос стал хриплым и чужим. Потрогав чуть соднящий затылок, я понял, что кровь так и течет. Не ручьем, но ощутимо, и если ее не остановить, дело кончится плохо. Глотнув живца, я полез за аптечкой. Захария в день моего ухода сунула целый пакет с бинтами, мазями и какими-то ампулами. Что-то да поможет. Блядь! К слабости, которая усиливалась с каждой секундой, добавилась потеря зрения. Вместо надписи на лекарствах я видел только полоски. «Нет, так не пойдет. Нужна помощь». «Где мы?» — Каленый начал привыкать. «Дядя, у тебя опять кровь. Тяф!» «И вам здрасте. У меня проблема. Я физически чувствовал, как утекает мое время». «Ух ты! Чем тебя? Надеюсь, не огнестрел?» Не дождавшись ответа, Клокстоппер зашуршал в пакете с лекарствами. «Не знаю, чем. Потом. Кровь не останавливается». «Сейчас! Сейчас! Вот оно!» — победно воскликнул Каленый. «Запасливый ты наш!» Через пару секунд я почувствовал укол в плечо, затем еще один. «Кровь остановится, но не полностью. Остальное сделают бинты и живчик», — пояснил напарник, который выглядел темным пятном на ярком фоне. Ну что сегодня за день? Йосик проснулся от того, что кто-то абсолютно наглым образом барабанил в его дверь. Дверь, конечно, хорошая и по своим свойствам поспорит со многими сейфами, но зачем же так некрасиво с ней поступать? Ведь есть звонок. Наглецом оказался сосед Васька, и этот вечный подросток с улыбкой дебила заявил, что во всем городе нет света и воды. Сообщив нехорошие новости, Васька потерял к нему интерес, тут же принявшись долбиться к деду Степану. Йосик же, помня о бестолковой натуре соседа, посмотрел на наружную часть своей двери. Так и есть. Опять эта мерзкая надпись мелом. Хорошо хоть не краской, как в прошлом месяце. Бросив на увлеченно долбящегося Ваську неприязненный взгляд, Йосик оттер надпись носовым платком и вернулся в квартиру. Говорить с дебилом смысла не было. Этап пройденный. Йосик обладал на редкость экономной натурой, ущемлял себя во всем, тратясь только на необходимые вещи. Возможно, по этой причине с женщинами у него не срасталось. К чему цветы? Какая от них польза? Ведь завтра завянут, а послезавтра отправятся в мусоропровод. Не будем плодить мусор. Конфеты? Это дорого, к тому же от них портится фигура. Кино? Это мусор для мозгов. Лучше прочесть книгу или поговорить. Вот так, раз за разом, Йосик расставался с женщинами, причем после первого же свидания, иногда и в самом его начале. Время шло. К 35 годам Йосик не только не женился, он даже связи с приличными женщинами не имел. А мужское начало требовало регулярного секса, вот и приходилось обращаться за этим к женщинам легкого поведения. Все было относительно прекрасно. Он покупал женскую любовь один, иногда два раза в месяц. Тут и без скрупулезных подсчетов было видно, что два платных свидания в месяц намного дешевле постоянной девушки, а тем более жены. Если бы не тот курьезный случай полгода назад, когда в момент кульминации и полного счастья у Йосика самым постыдным образом вылезла кишка. Да, он страдал от геморроя. У ювелира сидячая работа, к тому же заболевание наследственное. Но чтобы так? Даже у проктолога глаза округлились. Йосик был в позе сзади. Кульминация с закатыванием глаз и эта сраная во всех смыслах кишка вываливается с жутким звуком. Шлюха, естественно, развернулась, чтобы узреть его позор. Кишка болталась, как хвост чужого, а шлюха, эта тварь, которую он заплатил, закатилась смехом, глотая одно единственное слово. «Кишка-блуд! Кашка-блуд!» Откуда о его позоре узнали соседи, Йосик не имел ни малейшего понятия. При возвращении из клиники дурацкое слово уже было на его двери. Постаравшись не думать о кишках и тупых неблагодарных шлюхах, Йосик направился в ванну. Сосед оказался прав. Не было не только воды и света. Газ тоже отсутствовал, как и сотовая связь. Это было нехорошо. Через пару часов Йосик, которого звали Иосиф Рубинчик, должен присутствовать на онлайн-конференции уфологов. Это же увлечение всей его осмысленной жизни. И теперь, когда он, единственный представитель своего города, полубезумный Батурин не в счет, выходит в свет с докладом, отключается электричество. Надо что-то делать. Какое-то время Йосик метался из комнаты в комнату, но это не дало результата. Тогда он решил, что свежий воздух поможет, и вышел на балкон. Воздух, к его огорчению, был не свежим, воняло какой-то кислой химией. Но это не самое скверное. Иосиф проживал в хорошем районе. Дом, кстати говоря, образцового содержания. И с 14 этажа, на котором находилась его квартира, открывался отличный вид на центр. Посмотрев на открывающуюся картину, Йосик не поверил своим глазам. Он даже снял очки и потер их в надежде, что это всего лишь наваждение. Не помогло. От старого центра остался только фонтан и дом Строгановых, которые после революции превратили в библиотеку. Остальная территория была засажена дикорастущим лесом. Как такое может быть? А ведь дальше стояли высотки, город продолжался. Какое-то время Йосик тупо пялился на остатки уходящего за холмы тумана. «Спаси и сохрани!» — донеслось с соседнего балкона. Дед Степан, так же, как и он, стоял с открытым ртом. «Иосиф, у тебя глаза молодые. Скажи старику, видишь ли ты те холмы?» «Да, дядя Степан, я вижу то же самое». Тут до Йосика дошло. «Это же похищение! И не какое-нибудь мелкое, Не батуринская сказка, где его украли инопланетяне, чтобы ставить зверские опыты, а настоящие, крупномасштабные. Наконец-то! Чужая цивилизация похитила часть их города, сунув вместо него часть своего мира. И он, Иосиф Рубинчик, единственный из уфологов на передовых рубежах. Йосик даже вспотел, когда представил открывающиеся перспективы. Предстояло много работы, очень много, не каждый выдержит. Но только не он. Рубинчики всегда были трудолюбивы. Йосик не стал исключением. После учебы он подрабатывал у отца в ювелирной мастерской, а затем шел домой, собирая по пути пустые бутылки и укладывая их в заранее приготовленный пакет. Его не волновали насмешки сверстников, ведь это деньги, лежащие под ногами, а деньги — это средство для жизненных достижений. Вот и сейчас, глядя на чужие холмы, Йосик видел перспективы. Не обращая внимания на раздухарившегося старика, он влетел в квартиру. Предстояло собрать самые необходимые для первой экспедиции. Контейнеры, пробирки, емкости, мало ли какие пробы придется собирать. Это же кусок чужого мира. —